История 71. Дороже денег. «Почему она ушла от меня? Ведь я был идеальным мужчиной». Павел сидел передо мной в недоумении. Мужчина лет 40 в красивом дорогом синем костюме, с аккуратно зализанными густыми волосами и черной явно подкрашенной бородой идеально симметричной формы, из которой не торчало ни одного седого волоса. «А действительно ли ты был идеальным мужчиной, Павел?» Я решил устроить жесткий разбор своему клиенту, который пришел ко мне на консультацию. Вытащить его главную ошибку в отношениях и посадить ее перед ним на самое видное место. Да, у тебя много денег, и ты всегда красиво ухаживал. Да, ты говорил красивые слова и делал красивые поступки. Да, ты был верным и не создавал поводов для ревности. Но скажи мне, Павел, как часто ты проводил время с любимой женщиной? Ты говоришь, что ты работал с утра до вечера без выходных. Получается, ты проводил с ней время только по ночам и по ранним утрам. А как часто ты писал ей сообщения и отвечал? С твоих слов девушка обижалась, потому что ты отвечал ей через 5-6 часов после ее сообщения, а перезванивал вообще только тогда, когда в машине ехал домой. А как часто ты соглашался отменить или отложить свою работу и провести с ней выходные на природе? Исходя из твоего рассказа, ни разу. За 2 года ты ни разу не взял отпуск, чтобы съездить с любимой на море или куда-нибудь еще. Ты говоришь, что ты хранил верность, но это не так. Ты каждый день выбирал вместо любимой женщины свою работу и свой бизнес и пытался откупиться от девушки подарками. А она ждала тебя в дорогих 4 стенах, обставленных красивой мебелью и одиночеством. Смотрела с твоего 60-го этажа на горизонт и страдала от того, что ты совсем не уделял ей времени и внимания. Она тебя действительно любила и была готова полностью всю себя отдавать тебе. Но тебе это было не надо. Ты выбрал работу и наплевал на то, что девушке нужно было элементарно чувствовать больше твоего присутствия в ее жизни. А когда ты работал дома, и она хотела сделать для тебя что-то приятное или спрашивала тебя то, что ее волновало, ты ей отвечал: «Подожди, не сейчас, я занят». Вспомни, сколько она тогда ждала. Я тебе подскажу. Она так и не дождалась твоего ответа. А потом она в принципе не дождалась твоего внимания. Кроме тебя никто не виноват. Я как специалист в отношениях, конечно же, тебе на будущее помогу все это проработать. Но с этой ошибкой тебе жить. И именно из нее нужно извлечь главные уроки, как грамотно строить отношения в будущем. Одна из главных ошибок, почему распадаются отношения, это отсутствие внимания. Если вы не наполняете партнера в отношениях адекватным количеством внимания, в один момент ему надоест больше проявлять внимание со своей стороны, он охладеет к вам и с большой вероятностью от вас уйдет. Главное, помните, объем вашего внимания всегда должен быть сбалансированным и примерно равным объему внимания вашего партнера. Тогда в отношениях будет баланс и гармония.